Мне не больно. На мое высказывание Балахтин довольно смеется, чередуя удары ремня и исследования моих дырочек. Он так увлеченно работает пальцами, погружая их все больше и больше в мой анус, доставляя мне какую-то нездорово приятную боль. Твой сфинктер такой узкий. Его еще разрабатывать и разрабатывать. Все, как я люблю. Все в тебе плотное и требует небольшой подготовки. Одной рукой мужчина крепко держит меня, а второй активно орудует пальцем в моем анальном отверстии, заставляя меня вскрикивать и активно шевелиться под весом его тела. «Постарайся расслабиться», — делает он мне замечание. «Если будешь паинькой, разрешу тебе кончить». Сказав это, он начинает проталкивать в меня третий палец. И не успеваю я и глазом моргнуть, как в мой анус отправился и четвертый палец Балахтина. Погружаясь в мой пульсирующий анус во всю длину, мужчина начинает работать ими во всех направлениях, растягивая мой анус и заставляя меня извиваться от невообразимых ощущений. Мое тело покрывается мурашками, и вдруг я ощущаю приятную истому, которая охватывает мое тело, когда пальцы внутри моей попки начинают надавливать на какие-то особенные точки. Его пальцы внутри меня творят нечто такое, что заставляет меня издавать стоны не от боли, а от наслаждения и экстаза. Это поразительно. «Виктория, моя девочка, войди в меня, позволь мне кончить», умоляя своего мучителя. «Рано, ты еще не заслужила». Он играет с моим телом, но не дает мне получить разрядку. Это его самое изощренное садистское проявление. Приятные и сладкие ощущения, словно волны, вновь начинают растекаться по моему телу, а голова будто отключается от всего происходящего. Балахтин ласкает мой анус, то погружая, то снова извлекая из него пальцы, что заставляет меня постановать от дичайшего удовольствия, которое я могу испытывать только рядом с ним. Затем он резко извлекает из моего ануса пальцы, переворачивает меня на спину, заставив снова почувствовать себя куклой в его руках. Наши взгляды встречаются, и я вижу огромное желание в его глазах. Он хочет меня, хочет войти в мое тело с заднего хода. Это так удивительно и одновременно прекрасно. Уже догадываясь, что буду чувствовать дальше, я прикрываю глаза, ощущая, как в меня погружается дубинка Балахтина. Он начинает медленно входить своим горячим и плотным членом в мою дырочку. Но это только сначала медленно и спокойно. А затем, вдруг резким толчком, он оказывается глубоко во мне. Я вскрикиваю от боли, но мне все равно момент проникновения по-особенному сладок. Я ощущаю всю важность момента и выгибаюсь сильней, давая мужчине возможность погрузить свой член как можно глубже в мой анус. Мы жили вместе чуть больше 3 месяцев. За это время я смогла изучить повадки моего мужчины, но все еще он оставался для меня загадкой. Сегодняшний день обещал быть таким же удивительным, как и все остальные дни, проведенные рядом с моим любимым учителем. Но именно сегодня он сделал мне предложение. «Виктория, я хотел бы связать с тобой свою судьбу, если ты...» «Я согласна!» — перебила я его, вытирая слезы. «Боже, мне даже не верится, что ты сделал мне предложение!» Артем Сергеевич смущенно улыбнулся. Сейчас он такой кроткий и скромный, совершенно другой человек. Как в нем уживается столько личностей? Тот, что связывает меня и жестко трахает, не жалея моего тела, где он сейчас, дремлет где-то в глубине его души. Мы сплелись губами и жадно целовали друг друга. Его руки стали блуждать по моему телу, захватывая самые горячие точки. Я в этот момент стала лихорадочно расстегивать пряжку на его ремне. Мне хотелось как можно скорее освободить вожделенный пенис и наброситься на него. Как только член Балахтина был изъят из плена брюк и белья, я опустила его губы и опустилась вниз, на колени, обхватив рукой большой, уже готовый к бою ствол. Его головка уже призывно выглядывала из крайней плоти, ожидая того, как я покрою ее теплой слюной. Немедленно, ни секунды, я набросилась на нее, обильно смачивая слюной, стала посасывать нежную кожу, проводя кончиком языка по уздечке, едва касаясь места соединения ствола и головки. Мужчина тихонько зарычал, тяжело опустив руку на мой затылок. Еще пара секунд моих движений, и теперь уже не я, а он контролирует глубину проникновения его огромного, набувшего члена мне в ротик. Он начал очень бодро трахать меня в рот. От его громкого глубокого дыхания я продолжала возбуждаться еще сильнее, рисуя в голове картинку, как он, развернув меня к себе спиной, также резво трахает меня в вагину или в попку. Он сильно насаживал меня на свой пенис, так что я не успевала хватать воздух, отчего по всей комнате прокатывались гортанные звуки. Я изнывала от желания, но Балахтин не торопился освобождать мой рот, а вместо этого еще яростнее долбил мое горло. В какой-то момент я решила сменить наши действия и попыталась отстраниться, на что получила не очень ожидаемое и очень глубокое проникновение его члена мне в рот, почти до самой задней стенки. Поперхнувшись, я стала хватать воздух, но мужчина не отпускал меня. «Не надо пытаться что-то делать. Здесь я решаю, как и куда я буду тебя трахать. Ты поняла меня?» Я кивнула в ответ и, успокоившись, продолжила принимать член во рту. «Значит, ты хочешь по-другому?» Я снова кивнула. Тогда Балахтин убрал свою руку с моей головы и отошел от меня. Я увидела, как он садится на кресло возле стены и отклоняется на спину. «Продолжай», — скомандовал он. И я, подойдя к нему, опустилась на колени и снова стала сосать его член. Я обхватила головку губами, а ствол ладонью, проводя ее вверх и вниз, сосала член, запустив вторую свою руку себе между ног. Моя вагина, готовая уже ко всему, источала соки, которые я стала размазывать по губкам, периодически проникая пальцами внутрь влагалища. Я сосала член Балахтина, поигрывая внутри рта языком, а моя рука ласкала и трахала меня внизу. Я была дико возбуждена. Мне хотелось прямо сейчас насадиться на член и скакать на нем, словно я жадная наездница. Но я знала, что нельзя нарушать субординацию, поэтому смиренно ждала, когда же он сам предложит сделать это. Или хотя бы просто начнет трахать меня. Мои ожидания не были оправданы, поскольку от моей бешеной возбужденности мужчина был доведен до экстаза и, выгнувшись в дугу, рыча и напрягая икроножные мышцы, принялся кончать. Огромная струя спермы ударила мне в рот, и я с удовольствием приняла ее. Семени было так много, что я не успевала глотать ее. Сперма вытекала из моего рта, стекая по подбородку вниз, капая мне на грудь. Это было дико возбуждающе, но в то же время обидно, ведь я не получила оргазма. «Соси его, соси сильно, как ты умеешь», — говорил Артём Сергеевич, сбившимся дыханием в те самые сладкие мгновения экстаза.